Политические идеи Древней Греции и Рима. Политическая мысль античности развивалась в принципиально иных условиях, чем на Востоке. В Древней Греции политические идеи обрели форму теории с присущими им признаками целостности, системности. Этому способствовал ряд обстоятельств. Общественное разделение труда не только обусловило рост его производительности, классовое деление общества на рабов и рабовладельцев, но и создало возможность определенному слою людей, освободив их от хозяйственной деятельности, заниматься исключительно умственным трудом, созданием теории общественного устройства. Активное развитие политических теорий было востребовано самим способом организации общественной жизни. Страница 31. Такой уникальной формой выступал полис, город-государство, с немногочисленным населением и прилегающей к городу сельской местностью. В полисе занятие политикой было правом и обязанностью всех свободных граждан, которые в форме голосования в народном собрании участвовали в решении государственных дел. В полисах шла бесконечная борьба между рабами и рабовладельцами, а также внутри господствующего класса за власть. Поэтому поиски средств и методов цивилизованного совместного проживания групп с различными интересами были весьма актуальны. Одним из первых систематически изложил свои политические идеи в диалогах государства, политика и законы античный мыслитель Платон. Он был объективным идеалистом и полагал, что существует вечный и неизменный мин идей и мир явлений. Последний представляет собой искаженную копию мира идей. Общество Платон понимал как отражение вечных идей, существующих независимо от действительности. Наиболее важной и непосредственной формой существования общества он считал государство. Философ стремился нарисовать картину идеальных обществ и государства. Так в государстве его идеальное общество состоит из трех сословий – правителей-философов, воинов-стражей, а также ремесленников и земледельцев. Иерархия сословий основана на их соответствии трем началам человеческой души – разумному, яростному и деловому. Каждое сословие занято своим делом. Философы-мудрецы осуществляют справедливое правление, поскольку только им доступно истинное знание. Стража защищает общество. Ремесленники и земледельцы создают материальные средства жизни. Первые два сословия не имеют ни собственности, ни семьи. Государство регулирует свою жизнь граждан вплоть до заключения брака и рождения детей. Подлинный добродетель – истинное знание, возможно, только при идеальном государстве. Таким государством Платон считал совершенную аристократию, правление философов-мудрецов. Именно при ней возможен приход к власти самых лучших и благородных представителей общества. Другие четыре формы государства – тимократию, правление военных, олигархию, демократию и тиранию он называл несовершенными. Особо отметим, что Платон первым указал на взаимосвязь политики государства с социальными изменениями, разделением труда, появлением классов, неравенством. Учеником Платона был Аристотель, чье учение было более реалистичным, поскольку он обобщил опыт существования 158 греческих полисов. Свои выводы философ изложил в работе «Политика». Страница 32. Аристотель отрицал возможность существования идеального государства, утверждая, что государство является результатом естественного развития, а не божественного промысла. В его представлении город-государство – это высшая форма общения людей, отражение сущности человека как политического животного. Согласно этой сущности, в человеке заложено инстинктивное стремление к совместному проживанию, результатом чего является семья, община и, наконец, государство. Главная цель государства – достижение лучшей жизни, общего блага для всех граждан. Государство, по Аристотелю, менее едино, чем у Платона. В нем есть место частной собственности – семье. Государство является воплощением справедливости, закона, сферой выражения общего интереса свободных граждан. Однако не все существующие формы государства способны в равной мере справедливо распределять благо согласно достоинству лиц. Формы государственного устройства Аристотель классифицировал по двум критериям. Первый – количество правящих, второй – цели правления. Монархию, аристократию и политию он называл правильными формами, поскольку в них правители преследуют общее благо всех граждан. Неправильными – тиранию, олигархию, демократию, которые служат корыстным интересам правителей. Лучшей формой государства Аристотель считал политию, правление большинства, обладающего имущественным и образовательным цензом. Полития была конкретной формой выражения идеи о смешанном режиме, которая воплощает все лучшие черты аристократии – добродетель правителей, олигархии – богатство, демократии – свобода. Переводя эту мысль Аристотеля на современный язык, можно сказать, что это правление в интересах среднего класса. Из наследия римских мыслителей особого внимания заслуживают идеи Цицерона 106-43 годы до нашей эры, годы жизни. В работах о государстве и о законах он пытался сформулировать механизм усовершенствования римского государства. Согласно Цицерону, государство есть соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов. В основе их согласия лежат присущие человеческой природе качества – разум и справедливость, которые составляют естественное право, высший истинный закон. Истинный закон Цицерон определял как разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая. Страница 33. Заслуга Цицерона заключалась в том, что он заложил правовой принцип во взаимоотношении управляющих и управляемых. Под действие закона должны попадать все, а не только некоторые избранные граждане. Тем самым он заложил основы теории правового государства. Наилучшим Цицерон считал смешанный режим, сочетающий достоинство царской власти, заботу монарха о подданных, аристократии, мудрость правителей и демократии, свободу народа.